Глава 7. Я никогда раньше не видела демонов, что называется, живьем. Знала о них, читала и даже вызывала вчера вместе с фамильярой. Но это другое. Выходцы из преисподней представлялись мне очень могущественными и опасными существами, которые, по заверениям знающих людей, иногда проникали в наш мир и вселялись в человеческие тела. Сама я с подобными ужасами ни разу не сталкивалась, но людям верила. И, как и большинство, боялась демонов. Один из которых сейчас скакал по лбу Ладислава, отстукивая чечетку крошечными копытцами и щекоча хвостом его нос. «Серьезно?» Я закрыла глаза. Открыла. Картинка не изменилась. Значит, не сон. Мелкий бес, изгнанный из князя, пискляво бронился, сопровождая свои возмущения эмоциональной жестикуляцией, и уверял господина фон Герца, что имеет полное право тут находиться, в отличие от самого фон Герца. А значит, губу на чужой лакомый кусочек маг пускай не раскатывает. Кусочком, насколько я поняла, вредная козявка называла меня. Лакомым. Угу. Граф же слушал его доводы с повышенным интересом. Почти как на пустыре Муркины. Ну, а я для надежности ущипнула себя за руку. Вдруг все-таки сплю. «Нам ее отдали! Она наша! Понял ты, тупая башка? Наша!» По слогам повторил чертенок. Он бы выглядел забавным, не наблюдая некоторое время назад его жуткие трансформации. Беднягу кидало из одной крайности в другую, пока он, наконец, не превратился в себя настоящего и уменьшенного. «Если сейчас еще позеленеет, решу, что кто-то подлил мне коньяк в чай». И все происходящее – плод моего воображения. Потому что в реальность увиденного и услышанного верить не хотелось. Кто меня отдал? Кому? За что? Если... Или речь все-таки не обо мне? Высказался. Спросил Валь, когда пескун наконец замолк. Бес кивнул, скрестив на груди лапки. Прекрасно. Хищно улыбнулся маг, делая странное движение рукой, будто перекатывает между пальцами невидимый шарик. «А теперь послушай меня и передай другим. Девчонка под моей защитой. Сунетесь к ней, копыта обломаю и хвосты вырву. А потом запру в ловушку времени на вечные муки. Я вашу братью предупредил». Малявка вновь начал возмущаться, но мой преподаватель сжал пальцы в кулак, раздавив незримый шарик, и тот лопнул. Вернее, не шарик лопнул, а чересчур обнаглевшая тварюшка, решившая покачать права, сдулась. Мгновение назад демон топтал чужой лоб, что-то доказывая магу. А потом раз — и нету его. Лишь едва уловимый рисунок чар мигнул да погас, будто мираж. Даже рожек с ножками от малявки, сумевшей подчинить себе князя, не осталось. Нормальный такой сеанс экзорцизма. Быстрый и, главное, действенный. Я открыла было рот, чтобы поблагодарить Вальдемара Сигизмундовича за свое очередное спасение. Как вдруг тело, распластанное по полу, опять зашевелилось. Более того, оно внезапно всхрапнуло. Затем сладко причмокнуло и, промямлив «кудесница», продолжила дрыхнуть посреди моей комнаты. «И как мне теперь эту белую кость будить? Не пинками же?» Хотя пнуть так и подмывало. «Где-то же Ладислав подцепил демона, правда? Еще и в мой дом эту заразу приволок. Значит, виноват». «Теперь ты, Анастасия». Легко подняв с пола брошенное в его светлость зелье, сказал Вальдемар Сигизмундович. «Что мы с ним вообще-то на «вы»?» Он либо забыл, либо просто проигнорировал. Повернувшись ко мне всем корпусом, его сиятельство вдруг как рявкнет. «Зачем позвала этого повесу в дом? Без приглашения ни одна темная сущность сюда не пролезла бы. А этот не только пролез, так еще и права на тебя предъявил». Просветил меня преподаватель, даже при допросе умудрившемуся чему-то научить. Точнее, освежить в памяти кое-какие знания о демонах. «Ну?» Не получив сиюминутного ответа, нахмурился Валь. «Какого беса этот хмырь тут забыл?» «Это он сейчас о светлом князе?» Или о мелком бесе. Подремать зашел, по-видимому. Разозлившись, съязвила я. Мне и так досталось. А он еще ругается. Мурка, сидевшая рядом, прыснула от смеха. привлекая наше с оборотнем внимание. Я и забыла о ее присутствии. Настолько киса тихо себя вела. Непривычно. «Суворова, мне не до шуток!» Сверкнул желтыми глазами Валь. «Что тебя связывает с князем Сибиржинским?» Он махнул рукой в сторону мирно сопящего аристократа. Той самой рукой, в которой держал мое зелье. Поднеся пузырек к глазам, маг прочел этикетку, разрисованную сердечками, и нахмурился еще больше. «Любовное зелье? Ты его приворожить хотела!» «Да как вам только в голову такое могло прийти?» Перебила я возмущенно. «За кого вы меня принимаете?» «За ведьму, у которой высший бал по зельям», сказал преподаватель, немного смягчившись. «Именно! За зельем князь ко мне и приходил. Я ему...» Вовремя прикусив язычок, шумно выдохнула. Фух, чуть не сболтнула о своем незаконном заработке. «И кому?» «Распекающему меня преподавателю. Вот бы он порадовался, получив такой козырь на руки». Зелье я ему по знакомству сварила. Кто ж знал, что его светлость не один придет, а с демоном на хвосте? Я поджала губы, не желая признавать вину. В конце концов, одержимым стать мог кто угодно. Начиная с крысоморки и заканчивая самим Валем. Впрочем, нет. Валь как раз исключение. Но все остальные-то могли. И что же мне теперь делать? Никого на порог не пускать, что ли? Сварила зелье? «Любовная? Ему?» Уголки мужских губ подрагивали, а глаза странно блестели. «Что же ты такого уникального варишь, Стася, раз сам господин Сибиржинский к тебе вечерами захаживает?» Вальдемар Сигизмундович открутил крышечку с флакона и, прикрыв глаза, понюхал содержимое. «Хм!» — выдал он задумчиво, после чего сделал глоток. «Глоток, черт его побери!» «Не...» Дернувшись к нему, я остановилась. Вечер был на редкость урожайным. Вечер был на редкость урожайным на разного вида чокнутых гостей. Крысоморка, одержимый князь и этот вот, исследователь жизни. Больной на всю голову оборотень. О чем он только думал, пробуя непроверенное зелье. А вдруг там яд? Ну и как оно? Уточнила из чистого любопытства. «Сладковато», — скривился Валь, с прищуром поглядывая на меня. «А ощущение как?» — перехватила эстафету Мурмизулия, порхая по комнате, чтобы смотреть на подопытного прямо, а не снизу вверх. «Уже вштырила или пока еще нет?» «Мурка!» — рыкнула я на нее, но та летала вокруг оборотня, видимо, в надежде засечь какие-то изменения, и совершенно не слышала моих окриков. «Значит, должно вштырить, так?» Не реагируя на суету фамильяры, гость двинулся на меня. Я от него, пока не уперлась спиной в стену. А говорила, что зелье неприворотное. Нехорошо обманывать Настенька. Протянул Валь, улыбаясь. Глаза его точно золотые омуты, манили и затягивали. А голос был такой бархатный, проникновенный, что у меня, как у героини любовных романов, дрожь по телу побежала. И колени начали подгибаться. Тряхнув волосами, я прогнала наваждение, после чего, вздернув подбородок, с вызовом проговорила. «На двуипостасных зелье не тестировалось, так что конкретно вашу реакцию предсказать не могу. Может, и вштырит», процитировала, как и он, Мурку, а потом еще и добавила ехидно. «Раз уж вы тянете в рот всякую непроверенную жижу, советую поскорее отправиться к вашей даме сердца. А то вдруг оно быстро подействует». Про себя же подумала, что его уже, вероятно, накрыло. Иначе бы так странно себя не вел. И не смотрел бы, не отрываясь, и не наклонялся ко мне, вдыхая запах моих волос. «Сладкая», — шепнул Валь, убрав мне за ухо прядь. «Я сладкая?» — переспросила, не веря собственным ушам. Да и глазам я тоже особо не верила. «Жижа слишком сладкая, говорю». Резко отпрянув от меня, заявил Вальдемар Сигизмундович. «Воды принесите, Анастасия, или лучше чаю», — приказал он, возвращаясь к привычному «вы». И я с удовольствием подчинилась, рванув от преподавателя едва ли не быстрее, чем недавно от одержимого князя бегала. «А я пока вашего приятеля куда-нибудь пристрою, чтобы под ногами не валялся. Его до утра теперь пушками не разбудишь». Обернувшись на пороге, увидела, как граф задумчиво изучает мой диван. Проклятие! Если туда князя положат, где я-то сегодня буду спать? Да и как его можно оставить в моей квартире, если дядя чужие ночевки строго-настрого запретил? Кто-нибудь узнает, и все. Прощай наследство. Мы ведь с часовщиком к нотариусу пока еще не сходили. Размышляя над щекотливой ситуацией, я прислушалась к разговору Мурмизули с Вальдемаром Сигизмундовичем и готовила чай. Когда же вернулась с подносом обратно, с удивлением обнаружила Владислава, скромненько сидящим на коврике в прихожей, в то время как на диване моем развалился сам Валь. Однако... Некоторое время спустя... «Да не пил я ваше зелье!» Отмахнулся от Мурмизулии оборотень, когда она, подобравшись поближе, пыталась проверить, насколько расширены у него зрачки. «Как не пил?» — вырвалось у меня. «Я же сама видела!» «Доверчивая вы, Анастасия, девушка!» Улыбнулся преподаватель, потягивая чай. «Как оказывается, легко вас обмануть!» «Не надо меня обманывать!» — пробормотала я, глядя на него из-под лобья. «Не буду». «Хм, а мы точно сейчас про зелье говорим?» Продолжая улыбаться, как довольный жизнью котяра, гость сидел на моем диване, пил мой чай и смотрел на меня насмешливо. А еще, как ни странно, он отлично вписывался в интерьер моей комнаты, будто частенько здесь бывал. Или на самом деле бывал. Вдруг он, как и мастер, знал моего покойного дядюшку. Хотя с чего бы? К дяде же одержимые на огонек не заглядывали, в отличие от меня. Или все-таки заглядывали? У Вали, как выяснилось, имеется некий амулет, способный безошибочно определять, где искать проникшего в наш мир демона. Подозреваю, что амулетом этим были волшебные часики, на которых ярким огнем горела очередная руна. По всему выходило, что князь теневую сущность заполучил, когда шел ко мне домой. Иначе бы Валь его раньше отловил. Или не Валь, а кто-нибудь другой из Ордена Времени. «Откуда тогда вам стало известно, что любовное зелье сладкое?» Прищурилась я, не очень-то доверяя словам гостя. «Все любовные эликсиры такие, это же классика», — рассмеялся он. «Но я сама видела, как вы глотнули». Сделал вид. Недоумевала я. «Чтобы посмотреть на вашу реакцию, барышня». Выпив еще чаю, пояснил Валь. И по ней понять, что именно вы хотели продать князю. «Я не...» «Меня обманывать тоже не надо, Стася», — сказал он мягко. «Я не идиот, чтобы поверить в вашу легенду про зелье по знакомству. Если главный бабник города здесь не по делам сердечным, значит, пришел чем-то отовариться. Знаете, какая слава ходит за господином Сибиржинским?» Я пожала плечами, не отвечая. Он же сам только что про бабника упомянул. Именно это про князей болтают. Как выяснилось, не только это. Его светлость терпеть не может оставаться в долгу. Будь то азартные игры, какая-то услуга или женщина. И за это его действительно ценят и уважают, в отличие от бесконечных интрижек, в которые он постоянно вляпывается. Поэтому маловероятно, что князь брал у вас зелье бесплатно, Настасья. Как он только меня за сегодня не назвал. Несколько вариаций имени перебрал. И, боюсь, это не предел. Осадить бы его, напомнив, что мы не друзья, а потому я для него Анастасия, как и он для меня Вальдемар Сигизмундович. Но неудобно. Этот маг ведь меня не в первый раз спасает, а я ему свою фи выскажу. Так нельзя. «Настя, вам не хватает денег?» Внезапно спросил оборотень. «Хватает!» «Не хватает!» Одновременно со мной ответила фамильяра. Она, естественно, высказалась за нехватку, особенно в преддверии зимних праздников. Вот же коза розовая. Расположившись на диване рядом с графом, мое меркантильное чудовище тоже попивало чай из фарфоровой чашечки, манерно оттопырив коготок. Правда, в отличие от Валя, киса набухала туда кучу сахара. «И на что именно не хватает?» Повернулся к ней маг, игнорируя мою точку зрения на финансовый вопрос. «Может, я могу чем-нибудь помочь?» И снова мы воскликнули вместе. «Нет!» «Да!» А потом уже я одна пригрозила. «Мурмизулия, свет броварная! Хватит чушь нести! Сладкого лишу!» И совсем другим тоном обратилась к гостю. «Не слушайте ее, Вальдемар Сигизмундович. Нам ничего не надо». А на языке так и вертелось. «От вас». «Как же платье бальное?» Показанный фамильяре кулак подействовал лучше кляпа. «У нас все есть, правда?» Продолжила я убеждать гостя. «А вы и так для меня много сделали. От демонов спасли. Дважды. Спасибо вам за это огромное». Искренне поблагодарила его. И, бросив взгляд на практически пустую чашку преподавателя, предложила. «Еще чайку? Если хотите, я варенье принесу. Или бутерброд вам сделаю». Добавила, решив, что взрослого усталого мужика надо чем-то посущественнее варенье угощать. «Я...» Он вертел в руках чашку и молчал, задумчиво разглядывая меня. «Не голоден», — произнес наконец. «Настя, нам надо серьезно поговорить». Вот и закончилась непринужденная беседа. «Здравствуй, разбор полетов». «Про мою незаконную деятельность?» — сникла я. «Про повышенный интерес к вам демонов», — ответил он. «Давно это началось?» Я задумалась, перебирая в памяти события прошлых дней. «Ничего особенного. Все как всегда. Учеба, дом, работа, Мурочка с Марьяной. Со вчерашнего вечера, наверное», — сказала и покосилась на фамильяру, предложившую то роковое гадание. «Раньше контактировать с демонами мне не приходилось». «Это не я! Я тут ни при чем!» Чуть не подавившись чаем, киса начала громко протестовать, размахивая хвостом и лапами. «Не ты, конечно! Ты, муреныш, не виновата!» Согласилась я, успокаивая ее. «Но, может, тот бес из портала? Вдруг он все-таки смог меня как-то зацепить? Потому его собратья считают, что имеют на меня право. Или нет?» Закончила я фразу шепотом, наблюдая за Валем, который смотрел на меня так пристально, что стало неуютно. Поерзав на стуле, я плеснула чай себе, а не ему, и попыталась спрятать лицо от его пытливого взгляда за маленькой фарфоровой чашечкой. «Надо проверить», — заявил этот практикующий демонолог после довольно продолжительной паузы. «Как?» — насторожилась я. «Как-как? Демонов из тебя изгонять сейчас будет!» Опять влезла в наш диалог Мурмизулия. «Раздевайся, Стаська, и морально готовься на четвереньках по квартире бегать. Как наш неудачливый князек!» — хихикнула предательница. «Нет, чтобы поддержать меня, как я ее только что!» «Раздеваться зачем?» – пробормотала я, уже представляя себя ползающей в исподнем по стенам и качающейся на люстре. «Позорище! За надом!» – заявила фамильяра. «В книжках так пишут. А книжки врать не будут!» – мурлыкнула она с ну очень серьезным видом. А потом, не сдержавшись, фыркнула и расхохоталась. И гость вместе с ней. «Вот гады! Спелись!» «Да ну вас!» – буркнула обиженно. «Я ведь серьезно! Неприятности начались после пустыря. Вчера ночью меня маги избили с лестницы. Если бы не мой оберег...» Я показала преподавателю браслет, огибавший запястье, и несвоевременная помощь соседа. «Сейчас бы я на больничной койке валялась, а не выслушивала ваши шуточки». «С этого момента поподробнее», – потребовал Валь, перестав веселиться. «Я жду Суворова». Рявкнул он, поторапливая. Я аж подпрыгнула от неожиданности. «Что за чары были? И что за сосед?» Судя по нажиму, второе его интересовало едва ли не больше первого. «Странно. Разве они с Андреасом? Не из одного ордена? Не знаю я, что за чары. Но точно сильные и недобрые. Я сознание потеряла. Очнулась уже в мастерской часовщика. Господин Конерва, мой сосед снизу, обнаружил меня на лестнице и перенес к себе. Разве вы не знакомы с ним?» Теперь настало мое время пытливо изучать визитера. «Часы у вас больно похожие. Думала, вы друзья». «А вы с ним друзья, Настя?» Игнорируя мое предложение, продолжил допрашивать оборотень. Я же все больше убеждалась, что личность мастера, как и наши с ним отношения, его сиятельство слишком уж сильно волнуют. «С чего вдруг такой интерес?» «Или, может, больше?» Глаза Вали щурились, искрясь хищным золотом, а губы кривились в странноватой улыбке. Что он пытается выяснить? Встречаюсь ли я с Андреасом? Но ведь это его никоим образом не касается. «Вы с ним...» «Соседи!» — сказала я, давая понять, что тема закрыта. «Соседи, значит?» «Ну-ну». Не очень-то поверил он. «Да что за фигня такая?» «Вы на 100% уверены, что не часовщик подстроил ваше падение с лестницы, Анастасия?» «А то подозрительно удачно он вас там нашел». Хотела сказать, что сам Валь тоже удачно ко мне вломился демонов изгонять, но промолчала. «Уверена». Ответила на его вопрос, хотя сомнения, которые ночью отгоняла, вновь проснулись. Нападать на меня напротив собственной квартиры часовщику, конечно, невыгодно. Но что, если он не покалечить меня хотел, а наоборот спасти? Вдруг этот рыжий плут решил таким оригинальным способом завоевать моей симпатии? Свидание ведь я ему пообещала, оценив заботу. «И что сказал Конерва?» Вырвал из размышлений голос фон Герца. «Что кто-то мне пакостит». «Кто?» «Да если б я знала!» Воскликнула раздраженно. «Нет у меня врагов. Я обычная третьекурсница». «Которая продает непроверенные зелья аристократам». «Проверенные!» «Проверенные!» На этот раз мы с Мурмизулей были солидарны. «А кто вокруг меня вился, изучая реакцию на ваше варево?» Поддел ее гость. «Так они же на людях проверенные, а не на оборотнях. А вы, к примеру, кем будете? Господин демоноловитель?» С присущей ей прямолинейностью полюбопытствовала киса. «Волк? Али лев какой? Заморский?» Начала сыпать вариантами она. «А вам зачем?» Не повелся на ее уловку Валь. «Ну как же?» Фамильяра громко хлюпнула чаем, вновь заставляя меня за нее краснеть. «В исследовательских целях надобно». «Я зелье ваше не пил, Мурмизулия», — напомнил преподаватель. «Значит, и исследовать нечего». Выкрутился. А я-то уж понадеялась узнать загадку века. То есть года. Или полгода даже. Ведь его сиятельство в нашей академии только в конце августа появился. Раньше я о нем ничего и не слышала даже. «А просто сказать слабо?» Фамильяра, в отличие от меня, сдаваться не собиралась. «Или стыдитесь своей второй ипостаси, сударь? Кто же вы тогда? Суслик какой-нибудь? Скунс? Или, может, крокодил?» Лучше бы она и дальше чаем хлюпала. Вот честно. «Мурка, прекрати!» Попыталась осадить ее я, но киса будто не слышала. «Вот я кошка, розовая и крылатая. Хотя могу быть черной и бескрылой. А вы, Вальдемар?» Продолжала рассуждать розовая зараза, нагло называя гостя по имени. «Догадайтесь. Решил поиграть с нами крокодил, потому что именно его маг мне сейчас и напоминал. Скользкий, хищный, бр. Дракон слетел с языка помимо воли. «А вам бы хотелось, Стасия, чтобы я был драконом?» Его тон и взгляд вогнали меня в краску даже больше, чем поведение фамильяры. Потупившись, я пробормотала. «Вы сами предложили угадать. Мурка права. Если скрываете звериный облик, значит, для этого есть какая-то причина. А про уникальность драконов вы на лекциях говорили. Если все узнают, что вы один из них, жизни вам не дадут». «Логично», — кивнул Валь, не подтверждая мою догадку, но и разубедить не пытаясь. «Что-то мы с вами, девочки, отвлеклись. А время к ночи идет. Выкладывайте, Настя. Что еще необычного за эти дни случилось? Потом проверю вас на демонические арканы. И, пожалуй, пойду. Зачетную неделю никто не отменял. Надо выспаться». «Надо же, сам сообразил. А я-то гадала, как бы его помягче выпроводить, желательно вместе с Владиславом». «Как это пойду? Куда?» — возмутилась Мурка неожиданно для нас с преподавателем. «А князь что? Тут останется? А наша безопасность как? Вдруг сюда очередной одержимый завалится? Где один пролез, там и второй проскользнуть может!» Я снова показала фамильяре кулак, надеясь на прежний эффект, но та не отреагировала. «Предлагаете у вас поселиться?» — насмешливо поинтересовался гость. «Боюсь, Настенька будет против», — добавил он, посмотрев на меня. «Да, да, я против», — воскликнула, одарив Мурочку убийственным взглядом. «О чем эта бестия думает только? Решила лишить нас жилья? И куда мы потом пойдем? К Вальдемару Сигизмундовичу на постой проситься?» «Не нравлюсь?» — сделал какие-то странные выводы оборотень. «Хотите поскорее избавиться от меня, Суворова?» От слов его повеяло холодом, и я невольно передернула плечами. А Валь еще и прищурился. Нехорошо так. Будто я его брачное предложение только что отклонила, а не ночевку в одной квартире. Отчего-то вспомнился Андреас, который в магомобиле тоже меня неправильно понял. Сговорились они, что ли? Сами бог знает, о чем думают, а мне потом оправдываться. Поймите, Вальдемар Сигизмундович, меня из квартиры выселят, если я не буду жить тут одна, поведала со вздохом. Таковы условия завещания. Даже подругу не могу оставить на ночь. Боюсь потом остаться на улице. Признание его не впечатлило. Не окажетесь, бросил он сухо. Места в общежитии давно распределены, напомнила я. И что? Не понял он. И ничего, огрызнулась, не сдержавшись. Куда графу до проблем обычной студентки? Естественно, он не понимает, чего я так переживаю. У него-то, небось, и особняк свой, и денег полно, чтобы номер в гостинице снять, если потребуется. Жить я буду где, если меня отсюда выселят? На вокзале? Ко мне придете. В доме полно свободных комнат. Заявил Валь таким тоном, будто это было что-то само собой разумеющееся. Я же сказал, что готов вам помогать, Настя. А слов на ветер я не бросаю. Ну, приехали. Герой. Угу. Благодетель. А как насчет моей репутации? А насчет его поклонниц как? Они же сожрут меня без соли, узнав, где я живу. Нет уж, благодарствую. Я лучше защитных заклинаний по всей квартире навешаю и очищающий ритуал проведу. А клиентам, пока не вычислю вражину, прямо на пороге заказа отдавать стану, чтобы не приглашать их в дом. Валь же сам сказал, без разрешения демон войти сюда не сможет. Спасибо, конечно, но мы как-нибудь сами. Я выразительно посмотрела на притихшую Мурмизулию, чтобы та и дальше пасть не раскрывала. А вы, если действительно готовы помочь, заберите, пожалуйста, господина Сибиржинского с собой. Через портал же не так сложно его увести, да? Спросила с надеждой. И избавьте меня от арканов. Если таковые обнаружатся, буду очень-очень признательна. Немного помолчав, преподаватель кивнул. Никаких арканов он, к счастью, на нас с фамильяра не нашел. Значит, все происходящее не инициатива демонов. Они в затеянной кем-то игре всего лишь пешки. А натравил их на меня обычный человек, который либо за что-то мстит мне, либо я ему просто мешаю. Знать бы еще чем. Кроме квартиры и Мурки, у меня ведь нет ничего ценного. Неужели все-таки Андреас злой гений моих проблем? А я с ним завтра на очередное свидание собралась. Хм. Перед уходом господин фон Герц проверил всю мою квартиру на вредоносные чары. Поставил какие-то мощные охранки на двери и окна, после чего взвалил на плечо сонного князя и нырнул в портал. На прощание посоветовав мне поменьше гулять, пока он совсем не разберется. Поменьше, ага. А как же поход в кофейню с соседом? Я ведь ему обещала. Под всем его сиятельство, вероятно, подразумевал мою повышенную привлекательность для потусторонних тварей, чтоб надеживала. И хотя от его предложения забирать меня по утрам в академию я отказалась, боясь, что если нас с Валем застукают, моей репутации, да и спокойной жизни тоже, хана. Пообещала заходить к нему в аудиторию каждый день и отчитываться на предмет очередных заключений или новых озарений, если таковые, конечно, появятся. Логично, учитывая наше общее желание найти гада, отравляющего мне жизнь. Во всяком случае, тогда я именно так и считала. Да.